Глава 24. Я даю себе испытательный срок. Вернее, даю ему, моему сердцу, а заодно и Зурабу. Если в течение следующей недели он будет вести себя нормально, не делать странных намеков, не пытаться подкупить моего сына игрушками, я приму его предложение. Отработаю эти чертовы полгода и уйду с чистой совестью. Уйду в закат с кучей денег, пускай и придется любоваться, как Зураб берет себе в жены другую. О последнем пункте стараюсь даже не думать. Свадьба Зураба и какой-то женщины кажется чем-то нереальным. Как сводки новостей, которые читаешь, но не воспринимаешь всерьез. Иначе просто свихнешься от всего того ужаса, что творится в мире. Все выходные мы с сыном проводим дома. У него подозрительно хлюпает нос, а я пичкаю его теплым чаем и молюсь, чтобы не разболелся. Похоже, игра на продуваемой всеми ветрами стоянке не пошла ему впрок. Но и я молодец. Вместо того, чтобы спорить с Зурабом, надо было везти Митю домой. Он, конечно, редко болеет, крепкий парень. Но переезд и адаптация в новом садике не прошли зря. Ребенок перенервничал, отсюда и насморк. Иммунитет-то ослаб. В понедельник утром измеряю ему температуру. Смотрю внимательно горло. Но кроме хлюпающего носа больше никаких признаков простуды нет. Уже предвижу, как будут коситься на меня вездесущие мамочки. Может, даже кто-то намекнет, мол, ходить в садик с соплями не дело. Может, и я была бы такой, сложись моя жизнь иначе. Имея я за спиной надежный тыл, мужа, родителей, могла бы тогда спокойно сидеть на больничных. Но подобной роскоши я себе не могу позволить. К счастью, медсестра в садике пропускает нас в группу. А я пулей лечу в офис. Привычно опаздываю на 5 минут. Мне даже по этому поводу не делают замечаний. Зураб лишь убеждается, что я на месте и готова к работе, и уходит в свой кабинет. А после обеда вовсе уезжает из офиса. Золото, а не начальник. Если бы не одно «но». Безумно стучащее сердце в груди каждый раз, когда наши взгляды встречаются. Привычно выдыхаю, оставшись одна. Из рук все перестает валиться. И можно, наконец, разгрести все дела, накопившиеся за утро. А не лихорадочно думать о том, какие большие и темные мешки под глазами у моего начальника, и из чего бы они. Всю ночь с молодой красивой невестой развлекался. Живот крутит от этих мыслей, и на обед я не иду. Светлана забегает из бухгалтерии, но я открещиваюсь делами. Она верит. Не зря ведь ее первыми словами при моем появлении здесь были «Добро пожаловать в наш дурдом». Правду тогда сказала. Не соврала. И про генерального не соврала. И про то, что я влюблюсь в него. Только со временем ошиблась. Ведь полюбила я его не сейчас, а много лет назад. Так полюбила, что до сих пор разлюбить не могу. Вечером забираю сына из садика. Привычно созваниваюсь с Колей. Он приглашает сходить куда-нибудь в следующие выходные, а я соглашаюсь. Сама себе удивлена. Последнее время беспричинно его избегала. Но сколько можно? Почему я должна сидеть дома и сходить с ума? Почему, в конце концов, я должна думать только о Зурабе? Да, наша встреча была болезненной. Да, его грубые попытки выяснить, от кого у меня ребенок, задели сильнее, чем хотелось бы. Да, чувства мои, к сожалению, не угасли. Ну и что? Что дальше? Жизнь – не прекрасная сказка, где влюбленные соединяются после разлуки, а дети обязательно находят своих родителей. Жизнь даже не мультик про мамонтенка. Хотя и там, если честно, оставалась легкая недосказанность, настоящая ли мама его нашла. И почему, собственно, она оказалась в Африке? Да и на мамонта она не особо была похожа. Помню, в детстве все время приставала к Каринке с этими вопросами, но та каждый раз находила логичный ответ. Это я теперь понимаю, что просто расстраивать меня не хотела. Моя подруга хоть и взбалмошная временами, но в жизни получше меня разбирается. Я всегда считала себя прожженным циником, а оказалась тем еще романтиком, в отличие от Карины. Дома, пока сын несется в комнату, поднимаю с пола сброшенную им небрежно новенькую дутую курточку. Непроизвольно начинаю гладить рукой. Ткань очень плотная, видно, что дорогая. Скорее всего, купленная не в тех отделах, где обычно я присматриваю нам одежду, а мои любимые ценники с пометкой «Распродажа». Много светоотражающих элементов для безопасности ребенка, какой-то непонятный логотип, название фирмы, скорее всего. Что-то на английском, как у нас любят. Глупая погоня за Западом. Провожу рукой по подкладке. Она очень мягкая, не цепляется к коже. Сразу видно, что из натуральной ткани. И все еще хранит тепло сына. Продолжаю зачем-то держать куртку в руках. Пытаюсь представить, опять же зачем, выражение лица Зураба, когда он ее покупал. Когда он ее выбирал. Заводил Диму в отдел, держа крепко его маленькую ладошку. А продавщица наверняка не удержалась от комплимента папе и сыну. Интересно, что он ответил? Сказал, что ребенок весь в мамочку? Глупая улыбка скользит по губам, и я прихожу в себя. Отбрасываю куртку, словно ткань резко обжигает. Или кусает, как коварная ядовитая змея, выскочившая из травы. Трясу головой и тут же наклоняюсь, снова поднимая ее с пола. Вешаю на крючок. Шкафов в нашей прихожей нет. Только скромная железная вешалка. Квартира из самых дешевых. Хорошо, что не первый этаж и без тараканов. Считай, повезло. В подобных местах всякая живность не редкость. Мысли опять плавно перемещаются к тому, что думал Зураб, когда приходил сюда недавно. Наверное, был в шоке. Или ничего не думал. В конце концов, какое ему дело, как мы живем? Он столько лет жил припеваючи. Но его игры в отца меня нисколько не трогают. Неужели он думает, что может подкупить меня новой курткой и машинкой на управлении? Гашу сильнейший порыв выкинуть и первое, и второе. В конце концов, его телефон я ведь тоже приняла. Хоть и отдам за него деньги. Значит, и за эти подарки нужно просто все вернуть. Немного успокаиваюсь. Правильно, я так и поступлю. Верну ему все с первой же получки. Потом вспоминаю, какие у меня планы на мою первую зарплату, и вздыхаю. Погорячилась. Все-таки отдавать частями идея лучше. Как раз за полгода управлюсь.